мысли его скользнули прочь от происшедшего, выстраивая воображаемые сценарии. Самолет Бет терпит крушение. Он вообще никогда не был женат. Он женат, но Бет — это Диана. Диана выходит замуж за Генри, и тот немедленно умирает. Она объявляется в Лондоне, не может без него жить. Он покидает Бет. Все эти фантазии заканчивались их совместной жизнью в Котмине, гармонически сочетающей в себе творчество, любовь и залитый лунным светом сад. Бессмысленные грезы, постыдные даже для прыщавого подростка. Они лишь усугубляли его уныние, как еще одно новое потрясение, хотя реальный шок тех первых минут, когда она оставила его, уже укрылся в его подсознании. Ведь оказалось, что такое могло произойти с ним, могло так взволновать его и расстроить. Чего же стоило его прошлое довольство собою? То, что с ним произошло, так точно определило, чего именно ему недоставало. Он оказался несостоятельным, потому что не признавал греха. Генри понимал, что грех — это вызов самой жизни. Не безрассудство, но поступок, требующий мужества и игры воображения. Он грешил инстинктивно, потому что ему это было необходимо. Дэвид же избегал греха, потому что трусил, боялся грешить. Как сказала Энн, грешить назло этому старому подонку, Господу Богу. Для него гораздо важнее оказались средства, а не цели. Важнее было, что подумают о нем другие, а не он сам. Как он страшился тщеславия, эгоизма, подсознательного в себе, стараясь прикрыться такими качествами, которые сам он именовал честностью и непредубежденностью, потому-то он, не признаваясь в этом, и получал глубочайшее наслаждение от рецензирования. Такой род деятельности отвечал этой стороне его натуры. Крайнее тщеславие и безрассудство, если речь идет о художнике, не следует считать суетностью. Теперь он мог объяснить, почему так высоко ценил в собственных работах недосказанность, умеренность в технике письма, соответствующие стилю и лексике его критических опусов. Поэтому он и завел себе абсурдную привычку рецензировать в уме собственные полотна в то самое время, как их создавал. Все сходилось одно к одному. Трус! Он страшился вызова. Но именно это с ним и произошло. Жизнь бросила ему вызов, далеко выходящий за пределы морали и секса. Он словно очутился в ловушке. Теперь он и это понял. Ему удалось миновать тот до абсурда очевидный подводный риф, каким представлялась беседа со старым художником в вечер приезда, но собственная слепота, самодовольство, хваленая воспитанность и желание нравиться всем и каждому довершили остальное. Непреодолимая скала, правда о самом себе, поджидала его далеко за пределами тихой голубой лагуны. Чем дальше он ехал, тем меньше был склонен искать для себя оправданий. Чувство облегчения из-за того, что он более или менее открыто может взглянуть в глаза Бет, было сугубо поверхностным. Тем более, что этот поощрительный приз был вручен ему явно по ошибке. В конце концов, ведь он сохранил супружескую верность лишь потому, что в замке повернули ключ. И даже само сознание этой чисто технической невинности, которая все еще так много значила для него, свидетельствовало о его извечной преступной вине, стремлении уклониться, избежать, предотвратить.